Матери Агни-йоги. Родные, поймите, что и победа, и поражение в духе. Именно в этом значении следует понимать слово о том, чтобы битву вести единым началом духа. Все внешнее – ничто, если дух крепнет, если борьба переносится в область духа. Борьба с внешними явлениями подобна борьбе с ветряными мельницами. Знаете по легендам, как отрубленные головы чудовища вырастают вновь? Потому фокус приложения силы духа переносится внутрь, и борьба ведется на плане духовном. Петр взял в руки меч и хотел земными мерами защищать то, что требовало меча не стального, но огненного. И Христос ему повелел вложить меч в ножны. Легче и проще духовное решать по-земному. Но земное остается на земле и исчерпывается землею, и тогда отрыва от земли не свершить. Перенесение бытия в мысль, а мысли в сферу духа, откроет узкую дверь в беспредельность огненного мира, ибо дух есть огонь.